«О, господин Виконт!» — с жаром выпалил Жан Пикуа, обращаясь к Габриэлю. «Если вы соблаговолите занять самую лучшую комнату в доме моего родича, оружейника Пьера Пикуа, то окажете ему большую честь, а меня просто осчастливите, клянусь вам!» И достопочтенный Пикуа сопроводил свои слова выразительным жестом. Он теперь изъяснялся не иначе, как посредством каких-то таинственных знаков и умолчаний, да и вообще становился весьма загадочной личностью. «Спасибо, друг мой», — сказал Габриэль, — «но право же, воспользоваться таким разрешением значило бы злоупотребить любезностью». «Нет, уверяю вас», — живо возразил лорд Уэнтуорс. «Я нисколько не возражаю против того, чтобы вы поселились у Пьера Пекуа. Это состоятельный и деятельный горожанин, мастер своего дела и честнейший человек. Я хорошо его знаю. Покупал у него не раз оружие, и у него живет довольно миловидная особа, дочь или жена, не знаю точно». «Его сестра Бабетта, милорд», — объяснил Жан Пекуа. «Она и вправду довольно привлекательна. И не будь я так стар, но род Пекуа из-за этого не угаснет. Пьер потерял жену, но она ему оставила двух здоровенных мальчишек, и они будут вас развлекать, господин Виконт, если вы согласитесь принять приглашение моего двоюродного братца». «Соглашайтесь, Виконт, я вам советую», — прибавил лорд Уэнтуорс. Габриэль подумал, и не без оснований, что красивый и галантный губернатор Кале был не прочь по каким-то причинам освободиться от сотрапезника, который торчал бы весь день в его доме и тем самым стеснял самого хозяина. Молодой человек и впрямь не ошибался, ибо, как изящно выразился стрелок лорда Грея в беседе с Арно, губернатор предпочитал пленникам пленниц. Уже не колеблясь, Габриэль с улыбкой обратился к Жану Пекуа. «Ну что ж, поскольку лорд Уэнтуорс не возражает, то я поселюсь у вашего родственника». Тот просиял от радости. «Полагаю, что вы правильно поступаете», — сказал губернатор. «Пожалуй, в доме этого доброго оружейника вам будет удобнее, чем у меня. Ведь молодому человеку нужно чувствовать себя непринужденно. Это дело известное». «Вы в самом деле знаете цену независимости», — рассмеялся Габриэль. «Вы не ошиблись», — в тон ему ответил лорд Уэнтуорс. «Я еще не в том возрасте, когда поносят свободу». Затем он обратился к Жану Пекуа. «А вы, мэтр Пекуа, можете рассчитывать на кошелек родственника? Лорд Грей говорил мне, что вы собираетесь занять у него 100 IQ для своего выкупа». «Все, что есть у Пьера, есть и у Жана», — ответил убежденно ткач. «Так уж повелось испокон веков в семье Пекуа. Я заранее был уверен, что дом моего родича — мой дом, так что прошу вас послать со мною кого-нибудь из подчиненных. Он возвратится к вам с условленной суммой». «Это излишне, мэтр Пекуа», — ответил лорд Уэнтуорс. «Я и вас отпускаю на слово. Завтра или послезавтра я навещу виконта Дексмеса у Пьера Пекуа и на те деньги, которые вы должны моему зятю, приобрету что-нибудь из оружия». «Как вам будет угодно, милорд», — поклонился Жан. «А теперь, господин Дексмес, — обратился губернатор к Габриэлю, — нужно ли мне говорить вам, что вы всегда будете моим желанным гостем?» «Благодарствую, милорд», — ответил Габриэль. «Я принимаю вашу дружбу, разумеется, на условиях взаимности», — прибавил он, улыбаясь, — «ибо война изобилует превратностями, а сегодняшний друг может завтра стать врагом». «О, я-то чувствую себя в полнейшей безопасности за этими неприступными стенами. Если французам суждено взять обратно Кале, то это произойдет не раньше, чем через 200 лет. А тем временем надо жить как можно веселее. Кстати, забыл сказать, если вы испытываете денежные затруднения, виконт, то мой кошелек к вашим услугам». «Еще раз благодарствую, милорд. Мой кошелек, правда, не так туго набит, что я мог тотчас расплатиться с вами, но все же позволяет прожить в Кале безбедно. Беспокоит меня другое. сможет ли дом вашего родственника, мэтр Пекуа, вместить трех нежданных гостей? Если нет, тогда я предпочел бы поискать иное жилище». «Вы верно шутите», — перебил его Жан Пекуа. «Да в этом доме могут разместиться не только три гостя, а целых три семьи. Слава богу, дом достаточно просторен. Провинциалы строятся не так бережливо и тесно, как парижане». «Это верно», — сказал лорд Уэнтворс. «Могу засвидетельствовать, что дом оружейника достоин служить вам кровом. Кстати, мэтр Пекуа, вы, кажется, собирались обосноваться в Кале и опять заняться ремеслом ткача? Лорд Грей сообщил мне вскользь об этом вашем плане. Я бы только приветствовал подобное начинание». «Может так и случиться», — ответил Жан Пекуа, «ведь Сен-Кантен и Кале скоро будут подвластны общему господину, и тогда я предпочту быть поближе к своим». «Да-да», — подтвердил лорд Уэнтворс, не раскусив истинного смысла слов лукавого ткача. «Возможно, что Сен-Кантен вскоре станет английским городом. Но, простите, господа, я вас задерживаю», — прибавил он. «Вы устали с дороги, и вам нужен отдых. До скорого свидания». Он проводил их до дверей, пожал руку одному, другому кивнул любезно, и они отправились на улицу Мартруа, где жил Пьер Пекуа. Проводив их, лорд Уэнтворс подумал: «Я, кажется, хорошо сделал, удалив из своего дома этого виконта. Он человек знатный, вероятно, придворный, и если бы ему хоть раз попалась на глаза моя красавица-пленница, он бы ее запомнил на всю жизнь. Ведь и я видел ее только мельком, а до сих пор все еще ослеплен. Что за красота! Боже! Я влюблен! Ну да, влюблен! А ведь этот молодой человек мог бы помешать так или иначе тем отношениям, которые, надеюсь, установятся между госпожой Дианой и мною. Ну уж нет, третьих лиц не должно быть между нами». Он позвонил. Спустя минуту явилась служанка. «Джейн», — спросил ее по-английски лорд Уэнтворс, — «мое приказание исполнено? Вы предоставили себя в распоряжение этой дамы?» «Да, милорд». «Как она чувствует себя сейчас? Вид у нее грустный, но не подавленный. Смотрит она гордо, говорит решительно и приказывает, хоть и мягко, но властно». «Хорошо», — сказал губернатор. «Вы ей подали угощение?» «Едва отведала фрукты, милорд. Она все старается напустить на себя уверенный вид, но нетрудно разглядеть, что она сильно тревожится». «Хорошо, Джейн, вернитесь к этой даме и спросите ее от моего имени, от имени лорда Уэнтворса, губернатора Кале, угодно ли ей принять меня. Идите, живо возвращайтесь». Спустя несколько минут, показавшихся нетерпеливому Уэнтворсу целыми столетиями, служанка вернулась. «Ну? Эта дама не только согласна, но и сама желает говорить с вами незамедлительно, милорд». «Превосходно», — подумал Уэнтворс. «Но только», — прибавила Джейн, — «она велела оставаться в комнате старой Мэри, а мне тут же вернуться к ней». «Хорошо, Джейн, идите, слушайтесь ее во всем, поняли? Идите и скажите, что я следую за вами». Джейн вышла, а лорд Уэнтворс с сердечным трепетом 20-летнего влюбленного помчался по лестнице, которая вела в комнату Дианы де Кастро. «О, какое счастье!» — думал он. «Я влюблен! Моя возлюбленная! Королевская дочь! И она в моей власти!»